Елена Журок и Мария Иванова. Золотое сечение родительства. Как вырастить здорового ребенка и не потерять себя. Читают авторы. Приветственное слово. Мы рады приветствовать всех, кто слушает эту книгу. Она является третьей в авторской серии Елены Журок. Ранее выходили «Истоки травмы. Формирование психики до рождения» и «Подростки. Как рушится и рождается личность». Мы с командой продолжаем нести знания, которые считаем важными и ценными для тех, кто хочет разобраться в чувствах, в мыслях, эмоциях и заглянуть в свой внутренний мир. Мы делаем это для тех, кто стремится не только познать закономерности в своей жизни и в отношениях с другими, но и иметь возможность поменять то, что не настраивает на новые и эффективные модели действий и восприятия. Эта книга в первую очередь написана для будущих родителей. Мы будем бесконечно рады знать, что будущие мамы и папы станут действительно осознанными родителями благодаря прослушанному. На каждом этапе развития ребенка вы будете понимать, что сейчас происходит с его психикой, что происходит с вами, как с родителями. А также немаловажно, что происходит в ваших супружеских отношениях в момент прохождения детских возрастных кризисов. Осознанные родители — это счастливые дети. Дети со здоровой и крепкой психикой. Дети, реализующие свой потенциал. Дети, которые умеют получать удовольствие от жизни. Возможно, у вас появятся вопросы по теме книги. А может, вас заинтересуют и другие темы, связанные с психологией личности и самореализацией. Мы с командой открыты к диалогу, сотрудничеству и общению. Приходите на наш канал. Будем рады вас там видеть. Благодарность. Слова благодарности моим студентам. Именно их пытливые умы и замечательные вопросы о том, как же стать идеальными родителями, и подтолкнули к поиску ответа, разработке схемы и в итоге к созданию книги. Введение. Треугольник родительства. Ребенок рождается и развивается в системе. В эту систему входит сам ребенок, родители и общество, в котором живет семья. Система в психологии — это совокупность элементов, находящихся в непосредственных отношениях и взаимосвязях друг с другом и оказывающих влияние друг на друга. Чем теснее связь, тем сильнее влияние. Элементы образуют определенную целостность, единство, то есть изменение одного влияет на все остальные. Социум. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Мир, социум, в который приходит ребенок, имеет свои правила, установки, особенности. Социум — это крупная общность людей, объединенная одной культурой, историей, территорией. В каждый исторический период у общества есть свои особенности, свое лицо, свои требования к людям и свои устои. В глобальном смысле под обществом часто понимают не только территориальные, социально-культурные, но и национальные общности людей. Например, подмечено, что люди одной национальности более открыты и общительны, а другой более закрыты и сдержаны. Есть нации более экспрессивные, с яркими эмоциональными проявлениями. Есть те, у которых не принято демонстрировать чувства. В вопросе характеристики социума очень важен исторический анамнез нации. То есть те события, которые проживали предыдущие поколения людей, их чистота и тяжесть. Сложные и порой страшные события остаются в памяти людей и формируют установки, влияющие на жизнь последующих поколений. Такими серьезными событиями являются продолжительные войны и их последствия, голод, потеря мужчин, одиночество женщин, сиротство, необходимость выживать физически и психологически. Нестабильные природные условия и катаклизмы. внутренние или внешние противоречия и неопределенности, возникающие в самом обществе, и так далее. Как это может влиять на общество? Необходимость выживать на протяжении многих лет заставляет женщин полагаться на себя, отказываться от роли матери и жены, брать на себя мужской функционал, сработать, защитить, добиться, отстоять. Повторяющийся сценарий потерь большей части мужского населения снижает требования к ним. Мальчиков берегут, жалеют, в обществе заметен перекос. Появляется много инфантильных мужчин, которые работают, но не зарабатывают, вступают в отношения, но не несут ответственности за партнершу и детей, требуют уважения и признания их авторитета, но сильны не делами, а только на словах. Есть и социокультурные особенности у разных обществ. Например, в одних культурах нет понятия «нуклеарная семья», то есть двое – он и она. Выросшие дети не уходят из родительской семьи и не строят дальнейшую жизнь вне тесного отрыва от родителей. Родители в такой культуре вообще не выходят из семейной системы, а только меняют позицию в ней. Когда дети вырастают и создают собственную семью, рожают детей, то старшее поколение воспитывает и заботится о внуках наравне с родителями. В других культурах совершеннолетие означает полную самостоятельность ребенка. Он выходит в большую жизнь и сам ее выстраивает. Учится, работает, вступает в отношения, заводит детей и сам их воспитывает. Родители имеют минимальное влияние, поддерживают и помогают ребенку только в крайних случаях. Географические особенности местности, пустынная или густонаселенная территория, также влияют на характер и порядки местных сообществ. Климатические условия, определяющие качество жизни и требования к ее организации, также важные факторы, оказывающие влияние на устройство жизни и характер людей. Суровые и серьезные северяне, привыкшие к преодолению трудностей, и более расслабленные, обласканные солнцем и работающие на плодородных почвах южане. Таких отличий наберется много, от глобальных до более мелких, индивидуальных, включающих культурные и исторические особенности региона, черты религиозного воспитания, местные традиции и так далее. Родители. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Второй элемент системы — родители. Понятие «родители» сложно и многослойно. Важно отметить несколько моментов. Во-первых, родители — это мужчина и женщина, которые передают детям гены как свои, так и их предков. И ребенок сразу получает не только тело, но и определенные физиологические и психологические особенности. А во-вторых, родители — это люди с разным жизненным опытом, вышедшие из разных семей и являющиеся носителями различных наследственных травм. Под наследственными травмами мы понимаем те страшные, болезненные, непереносимые по эмоциональному накалу события, которые не могли быть прожиты конструктивно. Опыт в жизни семьи для выживших поколений сформировал определенные установки, которые помогали оставаться на плаву или избегать опасности, смерти, боли. Например, опыт раскулачивания зажиточных крестьян в 30-е годы XX века в нашей стране сформировал в системе установку «Не будь богатым – убьют, не копи – потеряешь». Страшный опыт от голода и потери детей во время Великой Отечественной войны мог сформировать установку «не рожай», и женщины уже в мирное время не могут забеременеть при отсутствии физических проблем со здоровьем. В-третьих, родители имеют разные способности, таланты, склонности, которые могут передавать детям. В-четвертых, родители могут быть выходцами из культур, с разным менталитетом, иметь разное вероисповедание, говорить на разных языках и иметь различную культурную базу. В-пятых, семьи родителей имеют разные семейные традиции, бытовые привычки, а также могут быть разные отношения между членами семьи, в том числе и с сиблингами, то есть с братьями и сестрами. В разных семьях и тема родственных связей может кардинально отличаться. Кто-то с родными братьями и сестрами не общается, кто-то в судебном порядке имеет финансовые и имущественные тяжбы, а для кого-то, что не выходные, то обязательно вся семья с родственниками вплоть до седьмой воды на киселе собирается. Морально-этические нормы и ценности представления о родительстве и взгляды на воспитание детей будущих папы и мамы также могут существенно отличаться. Убеждения или берут корни в родительской семье, или формируются осознанно. Поскольку наш фокус — родительство, обязательно отметим, что чаще всего отношения в паре идеальны до тех пор, пока не рождаются совместные дети. Тут у новоиспеченных мамы и папы как раз обнаруживаются совершенно противоположные убеждения относительно родительства. Да и ожидания от ребенка и отношения к нему могут быть кардинально противоположными. Папа видит в сыне продолжение семейной династии, военный, врач, профессор. Мама мечтает, что дочка станет балериной или музыкантом. Один родитель делает ставку на то, что ребенок выбьется в люди и будет надежной опорой престарелым родителям, а другой считает, что жить надо только для себя. Кто-то уверен, что строгость и дисциплина — это залог успешного будущего, а для кого-то творческая свобода — это именно то, что позволяет ребенку найти свое предназначение. Разница во взглядах родителей на воспитание ребенка может выражаться по-разному в большей или меньшей степени. Секрет счастливой семейной жизни заключается не в отсутствии противоречий или умении их скрывать, а в желании и готовности партнеров договариваться, слушать, слышать и доверять. Ребенку не вредит сам факт, что мама и папа разные. Ему плохо и страшно, когда они ссорятся. У ребенка формируются психологические травмы, когда он испытывает на себе стресс от несогласованности действий родителей, когда он видит, что они им манипулируют в момент конфликта. Психика ребенка понимает, что мама и папа — одно целое. Они для него неразделимы, поэтому невозможно выбрать, кто для него более главный, кто более любимый, кто лучший. И если между главными людьми в жизни нет согласия, то формируется, зреет, набирает разрушающую силу внутренний конфликт. Тогда полученные от родителей гены с разными программами и установками могут создать предпосылки к появлению серьезных личностных нарушений, к развитию проблем с физическим и психическим здоровьем. Ребенок. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Ребенок — третий элемент системы. Природа перед ребенком ставит две глобальные задачи. Выжить, как биологический вид, и реализоваться, то есть стать успешным в мире, в котором он живет. Первое — это биологическая программа. Выжить и дать потомство, то есть передать гены. Вторая — социальная, включает реализацию человека среди себе подобных, реализацию личностного потенциала, в том числе интеллектуального и эмоционального. Словом, его задача — стать человеком с большой буквы. Важно понять, что именно от родителей зависит реализация ребенка в будущем. На старте жизни родители должны закрыть все базовые потребности ребенка. Только тогда он сможет развиваться, а не просто выживать или существовать, выполняя исключительно биологическую программу. Только при закрытых базовых потребностях в безопасности, любви и принятии психика ребенка готова отпустить человека в развитие. В идеале базовые потребности закрываются обоими родителями. Но в жизни бывают разные ситуации, может быть только один родитель. А может так случиться, что ребенок оказывается сиротой, в том числе социальной. Тогда другие люди выполняют роль родителей или становятся значимыми взрослыми. Чем сложнее семейная история, чем драматичнее она протекает, тем хуже для психологического развития ребенка. Усиленный фокус на программе биологического выживания оставляет меньше возможностей для полноценного развития, то есть для жизни в радости и удовольствии, в ощущении любви мира, в уверенности, что индивид ценен и у него все получится. Тем не менее, в каждом ребенке существует удивительный и огромный мир с безграничным потенциалом, задатками и талантами. Миссия родителей — помочь ребенку сформировать уникальную личность, раскрыть и реализовать его потенциал. Это создает ценность для человека, людей вокруг и социума в целом. Динамика треугольника родительства. Как только сперматозоид оплодотворил яйцеклетку, будущий малыш — маленькая точка размером с маковое зернышко, но уже часть системы, ее центр. Этап первый. После зачатия и до рождения. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Задача ребенка — выжить. Задача родителя — принять на себя эту роль, то есть признать себя родителем со всей ответственностью за благополучие ребенка и самого себя. Задача общества — получить здорового ребенка, который в дальнейшем будет встроен в сложный механизм социума. Этап второй. После рождения малыша и до совершеннолетия. Первое. Конфликт на грани родители-ребенок. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. После родов малыш заполняет все родительское время и пространство, тем самым запуская потенциальные конфликты. Символически показываем эти отношения на гранях треугольника. Психика ребенка в таком малом возрасте имеет задачу закрыть базовые потребности в безопасности. Тихо, спокойно, сыто, в любви, быть на ручках, иметь тактильный контакт с матерью. На этом этапе может возникнуть конфликт. Женщина тяготится заботой о малыше, не готова отдавать всю себя младенцу, не готова бежать на его крик по первому зову, не может установить с ним контакт. Ее раздражают капризы и то, как он полностью пытается подчинить ее себе. У женщины может начаться послеродовая депрессия. При напряженной заботе о ребенке может наступить материнское выгорание. Например, если нет мужа, чтобы помочь, или ребенок болеет и требует усиленного ухода. С возрастом возникают новые сложности и конфликты. В норме их продолжительность составляет до 18-20 лет, то есть возраста физической и психологической готовности к сепарации. Совершеннолетний ребенок в идеале готов покинуть родительский дом и выйти во взрослую жизнь. До этого времени между ребенком и родителем будут возникать конфликты интересов. Родитель хочет вырастить ребенка здоровым, умным, успешным, поэтому пользуется теми методами и инструментами, с которыми сам знаком. Можно наблюдать крайности в детско-родительских отношениях, когда родитель душит заботой, все позволяя ребенку и все для него делая. Родитель контролирует каждый шаг ребенка в директивном приказном порядке, говорит, что ему делать, что хотеть можно, а что нельзя. Родитель предоставляет ребенку полную свободу, превращая условия жизни и поведения во вседозволенность, бесконтрольность и всепрощение. Ребенок хочет любви и свободы, но встречается с контролем и ограничениями своих желаний, действий со стороны взрослых. Кроме того, для родителей, чаще всего для матерей, важно найти баланс между собой как личностью и своей ролью, то есть вырастить ребенка, но не раствориться в нем или материнстве, отцовстве, не раствориться полностью. Необходимо продолжать жить своими интересами, развиваться как личность, как профессионал, быть и оставаться любимой и внимательной женой. Тоже относится и к отцам. Мужчина не только глава семьи, гарант финансовой и физической безопасности, но и заботливый и интересный отец, внимательный муж. Второе. Конфликт на грани родители-общества. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Следующий конфликт находится на грани треугольника между родителями и обществом. Конфликт заключается в том, что необходимо находить баланс между собственной вовлеченностью в жизнь ребенка и уровнем ответственности, передаваемой обществу за малыша. В психологии это понятие называется гиперопека. Удушающая забота, стремление родителей все решать за ребенка. Поиск баланса на этой грани родительства заключается в здоровом соотношении между необходимой безопасностью, разумными, но не тотальными ограничениями и опытом взаимодействия с окружающим миром. Шаг за шагом, вводя ребенка в социум, родитель знакомит малыша с принятыми правилами, понятиями «надо» и «обязан». Эти понятия раскрываются и нарабатываются в детских садах, кружках по интересам, школах, институтах, рабочих коллективах, в так называемых точках соприкосновения с социумом. Родитель – защитник интересов ребенка и его самого. Однако, начиная с условий семейного уклада и далее, продолжая в социуме, мама и папа приучают малыша к правилам, обязанностям и ответственности перед собой и окружающими людьми. Особенно важны эти понятия в коллективной жизни и деятельности. Там они – необходимый навык для того, чтобы занять свое место, быть успешным, уметь взаимодействовать, достигая и личные цели, и общественные. Человек понимает важность существующих норм и обязанностей, умеет правильно себя вести, соблюдая при этом и свои, и коллективные интересы. Таким образом, он избежит ломки себя, не столкнется с разочарованием, обидами и не станет изгоем. Умея влиться в рабочий коллектив, заводить друзей, выстраивать отношения с партнером, человек максимально реализует себя как социальная единица. Важно помнить, что для психики ребенка вредно и психологически травматично, когда он в раннем детстве оказывается разлученным с родителем надолго. Например, трехмесячному малышу нанимают круглосуточную няню. Или в 9 месяцев отдают в ясли. Или с 5 лет в сад с пятидневкой. Такой опыт неизбежно несет слишком много «надо», «должен», «обязан» еще для неокрепшей психики. Настолько много, что малыш не имеет возможности узнать, а что ему самому-то надо, что он хочет, что он чувствует. Конечно, бывают разные обстоятельства, когда родители вынуждены рано отдавать ребенка в ясли, детский сад, например, из-за сложной финансовой ситуации или необходимости заботиться о престарелых родителях, помогать родственникам и так далее. Но нередко бывает и так, что родители отдают малыша в ясли или перекладывают заботу о нем на бабушку, пока сами развлекаются и живут на полную катушку. Конечно же, отдых и восстановление очень важны для психики родителей. Но должна быть здоровая мера, иначе затянувшаяся разлука может нанести вред малышу. Каковы бы ни были причины раннего разлучения ребенка с родителями на долгое время, важно понимать, что детский сад, как государственное учреждение, не может обеспечить ребенку индивидуальный подход и закрыть его личные потребности. В детском коллективе все равны. Сколько бы малышей не было в группе, это одна социальная единица. Поэтому все дружно ходят на горшок после тихого часа, даже если кому-то не хочется в туалет. Все дружно садятся есть, даже если кто-то не голоден или такое есть не хочется. Все вместе идут гулять, даже если один не желает. Голос отдельного ребенка не слышен, он не принимается в расчет. Его мнение могут не учитывать. Более того, если малыша отдали в ясли в довербальный период, то есть когда он еще не начал хорошо говорить, то ребенок не может сказать ни воспитателю, ни маме, что он чувствует, что хочет, что переживает в своей детсадовской жизни. Такие непрожитые, невыраженные чувства остаются смутными ощущениями, которые в зрелости беспокоят человека. Если же посещение детского сада сопровождалось некорректным поведением воспитателей, ребенок подвергался наказаниям, постоянно переживал стыд, вину, оскорбление, то все это может сформировать психологические травмы. Они не осознаются ребенком, но будут приносить в дальнейшей жизни много дискомфорта, мешать жить счастливо, развиваться и добиваться своих целей. Третье. Конфликт на грани ребенок-общество. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Следующая грань — это конфликт между ребенком и обществом. Как только ребенок выходит в общество, в нем проявляются те установки и паттерны взаимоотношений, которые он приобрел в родительской семье. Тогда на этой грани, как и на других, формируется конфликт. Кроме того, у ребенка могут быть достаточно высокие амбиции, которые он не смог реализовать в семье или которые были неодобряемы. При выходе в социум ребенок продолжит стремиться реализовывать свои смелые желания. Однако человек чаще всего остается заложником семейной системы. Если в семье не сформирован навык отстаивать свои интересы, искать пути реализации желаемого разными способами, то даже способный и талантливый человек отступит. Его остановит, угасит его пыл категоричное «нет». Затянутая реализация желаемого на неопределенный срок, отсутствие поддержки, сомнения в его способностях, критика, слабая вера в себя. Кто такой идеальный родитель? Первое. Мы глубоко убеждены, что идеальный родитель — это осознанный родитель, то есть тот, кто понимает, что лучше для ребенка, что является залогом его качественного развития. Такой родитель не считает ребенка своей собственностью и отдает себе отчет в том, что цель родительства — помочь малышу вырасти здоровым и счастливым. Для этого он, родитель, помогает ребенку набраться достаточно знаний, навыков и компетенций, поверить в себя, научиться делать выбор и добиваться целей. И все для того, чтобы в определенный момент выйти из родительского дома в большой социум и зажить своей жизнью, реализовывая себя и свои способности. Родитель отпускает дитя, потому что дал все, что мог, всему научил, от всего предостерег и теперь спокойно наблюдает, как оперившийся птенец набирает высоту. Второе. Идеальный родитель – это тот, кто притворяет знания в жизнь. Он понимает, как развивается ребенок физиологически и психологически, и меняется сам сообразно растущим потребностям малыша. Родитель ищет баланс между своим видением мира и потребностями ребенка. Родитель знает о важности взаимодействия с сыном или дочерью и формирует этот контакт, ищет точки соприкосновения, учится понимать ребенка, слышать его. Таким образом, взрослый развивается в роли родителя одновременно с тем, как растет и развивается его ребенок. Наблюдая за изменением внутреннего мира ребенка, родитель и сам меняется, проходит личностную трансформацию. Если детей несколько, то с каждым родитель проходит неповторимый, уникальный путь. Третье. Идеальный родитель – это тот, для кого важным приоритетом в отношениях с ребенком является контакт с ним. Родитель формирует и поддерживает у малыша чувство самоценности, уникальности личности, значимости его жизни, его потребностей и желаний. Ценить себя родитель учит ребенка на собственном примере. Итак, ребенок родился, и он подобен капле океана. В одной клетке ДНК вся информация не только о человеке, но и о двух родовых линиях. Одна ДНК и столько чистого потенциала. И этот природный потенциал, который есть у каждого, можно загубить, если не принимать родительство всерьез. А можно, напротив, помочь ребенку развиться и раскрыть его уникальную самость. Обязанности родителя. Закрыть базовые потребности ребенка в безопасности, любви и принятии. Создать благоприятную среду и условия для развития его потенциала. Отпустить ребенка во взрослую жизнь по завершении подросткового периода. Обязанности общества. Создать разумные, понятные, справедливые правила и законы. Выстроить различные системы, где востребован человек с его уникальными качествами, свободой творчества и личной ответственностью. Создать условия для развития каждого члена общества, поощрять инициативу, быть открытым, полезным нововведением. В постоянном поиске баланса достигается гармония во взаимодействии ребенка и системы. Маленький человек встраивается в семью, то есть в микросоциум, детский сад, школу, а затем и в макросоциум. Учебное заведение, рабочий коллектив, личную предпринимательскую деятельность.